Ми не было долго. Время уже приближалось к 8, когда она выплыла из потолка и приземлилась рядом. «Можем уходить», — сказала она. Я активировал астральные врата и через пару секунд уже находился в общежитии. Только сейчас позволил себе расслабиться. Сел в кресло и спросил. «Ну как, узнала что-нибудь интересное?» «А да», — Мия запрыгнула на стол. «На тебя собираются устроить охоту. Ты был прав, дело в каком-то ритуале. Они не вдавались в детали, но, судя по всему, этот ритуал связан с благословением». Я нахмурился и задумался, пытаясь понять, что это может значить. В прежнем мире любая магия, негативно связанная с метками душ, считалась запретной. Но даже с запретом, в истории были прецеденты. «Тебя собираются похитить», — продолжила Мия. «Они всерьез обсуждали, когда и где это можно сделать. Точно не в Академиуме, и желательно не в столице, поэтому думают, как выманить тебя домой. Обсуждали самые разные версии, но в итоге решили, что не стоит вредить твоему клану. Учитывая твою молодость и собранную ими информацию, они уверены, что в клане главная Алиса. Они не уверены, что ты вернешься домой, если с кланом случится что-то плохое. Поэтому решили, наоборот, подкинуть твоему клану выгодную сделку, в которой потребуется твое участие. Детали я тебе сбросила на почту, можешь почитать. Спасибо большое». Я потянулся и погладил Мию, которая довольно заурчала. После этого вытащил из метки чемодан и достал оттуда эликсир памяти. «Нужно сперва вспомнить все, что я знаю о ритуалах, связанных с метками душ». Я выпил эликсир и на несколько минут ушел в себя. «Ну как?» – спросила Мия, когда я открыл глаза. «Вспомнил что-нибудь?» «Слухи?» – поморщился я. «Была в древности магия душ, с помощью которой заклинатели могли усиливать свои метки, при этом поглощая метки других людей. Но это очень опасная магия. Рано или поздно тот, кто усиливается, обязательно сойдет с ума. Но вряд ли церковники владеют такой магией, если у них и есть что-то подобное, то в сильно урезанном виде, а может и что-то другое. Мне казалось, что ритуал направлен на изъятие чужого благословения для себя, но вряд ли это возможно. Да, я замер, а почему бы и нет? Существуют ведь камни меток, в них тоже частичка метки души. Вряд ли ритуал забирает всю метку, но вот создать какой-нибудь артефакт. В башне созидания есть артефакты, которые помогают в артефакторике, спросил я. Мия несколько секунд не отвечала, явно что-то проверяя. Да, кузнечные молоты, наковальни, зажимы и прочие штуки, которые обладают разными свойствами. Все они повышают шанс создания артефакта. Это обычные артефакты, такие есть у Ломоносовых, не знаю, если честно. Хотя, стой, они есть, да, но те, которые у башни созидания, лучшие. Может быть такое, что с помощью ритуала они используют благословение жертвы для создания артефакта, предположил я. Вполне возможно, не очень уверенно ответила Мия. Точно подтвердить не могу. Я сел за стол и открыл ноутбук. Мия уже прислала на почту всю информацию по плану церковников. Я ее внимательно прочитал. Получается, что скоро к Григам должен прибыть представитель клана Гвоздевых, который на 432-м месте в топе. Он предложит очень выгодный контракт для Greek Construction. Контракт, от которого даже дурак не станет отказываться. Но чтобы заключить его, потребуется присутствие обоих баронов. Поэтому мне придется полететь в город Двинский. После заключения контракта я, по плану, останусь на ночь в гостинице. А уже там меня и поймают. Собираются выделить для захвата 3 иерархов и 5 старших священников, хмыкнул я. Недооценивают. 3 магистра и 5 гранд-мастера для юноши 16 лет, заметила Мия. Тебя переоценивают. Что ж, пусть так. Если старший иерарх не будет в этом участвовать, у них нет шансов. Я закрыл ноутбук. Я установила программы в их гаджеты, поэтому буду следить за собраниями. Если вдруг у них поменяются планы, я предупрежу. Хорошо, спасибо. Остаток вечера я провел, ничего не делая. А на следующее утро, сразу после завтрака, заглянул к Тине и отдал ей пространственное кольцо. Она была очень довольна. Я сходил на утреннее занятие для старшекурсников. Когда оно подходило к концу, Мия сказала: «Александра достала нужный препарат». Я кивнул. «Ну и хорошо, значит, можно в любой момент войти в астральную кому. Но лучше сперва поэкспериментировать со слиянием чар. В прошлый раз кома очень сильно помогла с созданием двухсоставной чары. Вряд ли в этот раз произойдет что-то подобное, но лучше подготовиться». После окончания занятия я отправился в Ахиллес, где сперва забрал у Александры препарат, а затем начал тренировки по слиянию двух чар магистра. Первое – это чара абсолютного искажения, а вот чару тьмы надо выбирать. Все, кто заболел сановирусом, были вылечены, сообщила Мия спустя пару часов. Вирус окончательно побежден. Ну и отлично. Охранители тайн очень много говорят. Снова начали гадать, кто же он такой. И вновь полно предположений, что это может быть первый маг, который вернулся. Я пожал плечами. Чем больше меня обсуждают, тем мне лучше. Есть успехи? Спросила Мия. Легче всего абсолютное искажение соединяется с поглощением жизни. Я поморщился. Мне хотелось в качестве чары тьмы выбрать сферу тьмы, но не вышло. Сколько времени займет их слияние? Не знаю. Очень много. Это ведь чара архимага, она гораздо мощнее, чем любая чара магистра. Я достал из чемодана шприц и ампулу с препаратом. Будешь сейчас входить в кому? Удивилась Мия. Да, не рано. На самом деле, мне любопытно, признался я. Прошлое посещение астрала вышло странным. В этот раз, с более крупным ядром, я смогу лучше исследовать астрал. Давай. Я выделил минут 10 на подготовку, а затем вколол себе препарат. Спустя несколько минут сознание провалилось в астрал. Но на этот раз я не вырубился в ту же секунду, у меня были силы, чтобы оставаться в некоем подобии сознания. Волны астрала омывали меня, как и в прошлый раз. Я чувствовал теплоту и радость, словно вернулся к старшему родственнику, бабушке, которая всегда оберегала меня. Странное чувство, если честно. Я постарался отрешиться и сосредоточился на той слабой ауре, которую ощутил в первый раз. У меня получилось, значит, я был прав и мне не показалось. А затем я потянулся к этой ауре. По астралу пошли волны, я начал приближаться к ауре. Но это было очень медленно, сознание постепенно угасало. Лишь перед тем, как полностью отключиться, я все понял. Это ведь не одна аура. Это множество знакомых аур. В прошлой жизни я чувствовал их каждый раз, когда входил в астрал. Я ощутил тех, кто оставили свой след. 9 архангелов, 13 ангелов и 109 святых. Глава 5. Ты почувствовал астрал прошлого мира? Удивилась Мия, когда я вышел из комы и рассказал ей, что произошло. Да, кивнул я. Отпечатки тех, кто достиг вершины. Архангелов, ангелов и святых. Я чувствовал их. Мия сидела и хлопала глазами. Ты почти дотянулся до параллельного мира, пробормотала она. Это удивительно. Да, не стал я с ней спорить. Удивительно. Мы посидели, помолчали. А что у тебя со слиянием чар? Получилось? Сейчас посмотрю. Я вошел в состояние астральной медитации и проверил астральную доску. Она сильно выросла, но продолжала увеличиваться. Попробовал соединить поглощение жизни и искажение реальности, не получилось. Но прогресс очень даже заметен. Если раньше я мог соединить около 1% двух чар, то теперь 10-12%. Учитывая, что речь идет о будущей чаре архимага, прогресс удивительный. Ладно, я поднялся и потянулся. Пока не буду ничего делать. Когда ядро достигнет 13-й ступени, еще раз попробую астральную кому. Закончив с тренировкой, я вернулся в академиум и сходил на вечернюю лекцию. После нее встретился с Фианой Лермонтовой и отдал ей новое пространственное кольцо. Пусть обрадует клан. На следующее утро мне позвонила Алиса. После приветствия она бодро сказала: «С нами связался клан Гвоздевых, предложил очень выгодный контракт. Понадобится твое участие, ты сможешь прилететь в город Двинский на днях, а во, быстро церковники подсуетились. Я думал, еще недельку будут обсуждать». «Да, конечно», — ответил я. «Что за контракт? Я тебе отправлю детали на почту. Если кратко, нас просят построить новый клановый квартал для какого-то небольшого клана. Разумеется, требуется установить магическую защиту и создать подходящую для клана элементальную среду. Если мы справимся, выйдем на совершенно другой уровень». «О, это круто», — удивился я. «Церковь угадала с приманкой. Я бы не пропустил такой контракт. Great Construction весьма известен в Архангельском княжестве, но строит он только для обычных людей. Небоскребы, стадионы, торговые центры – это, конечно, большие деньги. Но лишь магические строения могут поднять корпорацию клана на следующий уровень, и клановый квартал магов – это мощный трамплин». Мы с Алисой еще немного поболтали. Она была очень воодушевлена и буквально лучилась энтузиазмом. «Быстро они», – прокомментировал я, закончив разговор. «Насколько я поняла, им очень не понравилось, что нейтралы получили Рому, ответила Мия. У него очень мощное благословение, и он, вполне возможно, станет преемником старшего иерарха. Так просто, удивился я. Церковников не насторожило его прошлое, Лилит смогла создать ему очень правдоподобную историю. Можешь отправить мне информацию, интересно стало. Да, конечно. На утренние занятия я решил не идти. Сперва почитал то, что отправила Мия. Лилит и правда постаралась. Она нашла подходящий род магов, который был недавно почти весь уничтожен нападением зомби. Этот род известен тем, что его далекий предок когда-то давно был иерархом церкви бога знаний. В общем, если не вдаваться в детали, то Рома Ломоносов стал Ромой Стальниковым, последним представителем своего рода, который был превращен в зомби, но потом исцелен хранителем тайн. Настоящий Рома Стальников пошел в армию во время нападения зомби, но был убит. Лилит и Нике даже не пришлось особо стараться, добавить еще одного солдата в список исцеленных зомби оказалось довольно просто. И его неожиданно возникший талант тоже легко объяснить изменением элементального баланса. По легенде, у Ромы появился элемент созидания, и комар носа не подточит. Лилит сработала очень аккуратно. Закончив читать, я перешел к изучению карт. Меня интересовала определенная мертвая земля, куда со всех сторон стекались потоки зомби. Рано или поздно оттуда вырвется настоящая орда, и тогда помощь профессора явно не будет лишней. «Сколько у тебя сейчас камней и душ?» – спросила Мия. «Мало», – я поморщился. «Всего 8. Этого не хватит ни на что более-менее крупное. Скоро Ломоносовы отдадут вторую часть камней и душ, еще 20 штук. 4 ты потратишь на эликсир развития ядра, а остальные 16 будут твоими. Как скоро, кстати?» «Через 2-3 дня». «Отлично». Я продолжил рассматривать карты. Армия еще не использовала мою портальную жемчужину, пока нет. Одноразовые артефакты, способные открыть портал в стан врага, это мощный козырь. Но, видимо, армейцы берегут его на крайний случай. Или готовят операцию с использованием портальных жемчужин, не знаю. Портальные монеты тоже не использовали, добавила Мия. Справляются пока без них. Я кивнул. Следующие минут 30 я продолжал изучать сведения с фронта, а затем переключился на разработку плана по воровству солнца. Хех, звучит громко, конечно. На самом же деле, мне нужно всего лишь погрузить столицу в темноту на несколько минут. Этого должно хватить. Грандмаги не смогут уничтожить твою магию? Спросила Мия. Она тоже участвовала в разработке плана. Нет, только если не атакуют мои артефакты. Но для этого их сперва надо найти. Чтобы реализовать план, нужно создать аж 99 артефактов, но из них лишь 9 представляют сложность, остальные сможет создать Рома. Он уже получил задание и схему, но пока не приступил к заказу. Впрочем, мы никуда не торопимся. Оставшиеся 9 артефактов – основа плана, но для их создания требуются камни меток, которых у меня нет, камни темноты. Для начала мне нужно будет создать новую партию браслетов дара, а Лилит отдаст их подходящему кандидату с меткой души под названием «Темнота». Несильная способность, которая погружает в темноту определенный участок пространства вокруг мага. Новой партией браслетов дара я собирался заняться в ближайшем будущем. Придется создавать новый регулятор, а это дополнительные камни душ. Но ничего не поделаешь, Лилит уже недели две не забывает напоминать, что надо бы новые браслеты сделать. Правда, с активностью Гоголи это может быть опасно, но рано или поздно они должны успокоиться. Следующие пару дней я провел в привычном ритме. Из важного, наконец-то занялся браслетами дара. Рома тоже приступил к созданию моих артефактов и уже сделал 10 штук. Лилит получила браслеты и начала их распространять. Но в этот раз каждый артефакт она меняла на ресурсы, иногда требуя камни душ. Поэтому не прошло времени, как все затраты на браслеты дара окупились. Наступил день, когда мне нужно лететь в Двинский. И я был не один, со мной отправились 2 магистра в качестве охраны. Я, если честно, думал, что Академиум не станет защищать меня за пределами учебного заведения. Но я ошибся. Зато теперь понятно, что церковники не зря столько людей выделили для твоего захвата, заметила Мия. Я сидел в машине и хмуро смотрел в окно. Рядом сидит мелкий старик, Анатолий Кудатов, а на переднем сидении другой магистр, 40-летний Август Миллер, который только год назад взял новый ранг. «Представь, если зомби тоже узнают о твоем отъезде и решат атаковать», — хихикнула Мия. Я поморщился. «А они ведь и правда могут. Хотя нет, вряд ли. Думаю, зомбакам и удара по Академиуму хватило, чтобы отомстить. Но кто их там знает? Главная проблема в том, что из-за двух сопровождающих придется менять планы. Я собирался сам захватить тех, кто на меня нападет. Особенно меня интересуют иерархи, каждый из которых — магистр-артефактор. Мия уже узнала, что из троих у двух в числе основных есть элемент огня, у третьего – элемент металла, он тоже очень неплохо сочетается с артефакторикой. Я собирался украсть элемент огня у двух магистров, чтобы подправить свой элементальный баланс и довести талант до высшего уровня, но теперь придется пересматривать планы. Вскоре мы приехали в аэропорт, а оттуда отправились самолетом в Архангельское княжество. Про твоих сопровождающих узнали, доложила Мия. Они хотят усыпить вас троих. Есть у них один одноразовый артефакт, который даже магистров заставляет крепко заснуть. Слова Мии немного воодушевили меня. Будет отлично, если церковники справятся. Когда ты заснешь, тебя вытащат на улицу и там с помощью специального артефакта откроют портал в соседний город. Уже оттуда доставят в столицу. Главное для меня, что я успею заключить договор. Самолет прилетает в 8 утра. И меня уже будет ждать Алиса. Кстати, интересно будет посмотреть на ее лицо, когда я представлю ей своих защитников. Хе-хе. Алиса была ошарашена. Они правда магистры, шепнула она мне, когда мы выходили из аэропорта. Два профессора шли позади. Да, кивнул я. Самые настоящие. Удивление Алисы я понимал. На все Архангельское княжество магистров не больше сотни, скорее всего. Она их видела-то всего несколько раз. Алиса не училась в столице, да и вообще редко там бывала. А когда состояла в отряде Сигма, максимум с гранд-мастерами имела дело. Да и то, вряд ли, клан Грейп слишком мелкий, чтобы конфликтовать с гранд-мастерами. Кстати, а ведь я уже сам магистр. Если не считать Зиту, то за всю историю клана было всего два магистра. Основатель клана и один из предков, Марк Грейп. При этом, оба магистра вряд ли отличались особой силой. «Не думала, что тебя настолько ценят в Академиуме», — тихо сказала Алиса, когда мы сели в автомобиль. «А то», — я усмехнулся, — «меня не только ценят, но и уважают. Я ведь создатель антикосмосфер». Алиса странно посмотрела на меня и покачала головой. Она, наверное, до сих пор не может поверить, что я не только стал гранд-мастером, но и оказался артефактором. Вскоре автомобиль припарковался у 20-этажного здания, в котором находился центральный офис корпорации Гвоздевых. Мы с Алисой и двумя магистрами поднялись на 20-й этаж, где находился и глава клана, барон Аркадий Гвоздев. Обычный мужик лет 40, в очках с массивной золотой оправой. По нему было видно, что мы с Алисой ему совершенно не интересны. Он гораздо больше внимания проявил к магистрам из Академиума, а нам просто дал почитать контракт и занялся своими делами. Мне это не сильно понравилось, не привык, что гранд-мастера так пренебрежительно относятся ко мне, но пришлось подавить раздражение и сосредоточиться на делах. Через 20 минут мы использовали свои магические печати для заключения договора. Я до конца не могла поверить, что все закончится успешно, пробормотала Алиса, когда мы спускались в лифте. Я не стал ничего отвечать. Как раз в это время Мия сказала: «Закрыли аэропорт, представляешь, какая неожиданность. Какие-то бури, поэтому все рейсы перенесли». Мы с Мией знали, что все так и будет. А вот для профессоров и Алисы новость оказалась неожиданной и неприятной. «Мне нужно поскорее вернуться», — хмуро сказала Алиса, узнав про закрытие аэропорта. «Мы стояли на парковке и ждали такси. Воспользуйся водителем или поездом», — предложил я. «До Серого не так далеко ведь». Она поискала в смартфоне и пробормотала: «Поездов нет, попробую найти водителя». «А мы поедем в гостиницу», я посмотрел на магистров. Анатолий равнодушно пожал плечами, Август сосредоточенно кивнул. «Да, конечно», рассеянно откликнулась Алиса. «Я не стал расстраивать церковников и выбрал один из тех отелей, который они учли в своем плане. Отель назывался «Безвкусно», люкс и принадлежал клану Гвоздевых. Считается лучшим в этом городе. Только когда мы с магистрами пообедали и начали заселяться в отель, Алиса отписалась, что наконец нашла водителя. Я не удивился, скорее всего, церковники следят за нами. Они бы не позволили Алисе найти водителя, пока я рядом, вдруг я решу, что и мы можем в Серый поехать и уже оттуда сесть на самолет. Но я не собирался разочаровывать своих новых друзей. Заселились мы в огромные апартаменты с тремя спальнями, я выбрал самые дорогие, с компьютерной комнатой, и сам оплатил полную стоимость. Но до ночи еще полно времени, поэтому я решил поспрашивать магистров насчет чар. Они явно были удивлены, но не отказывались отвечать. «Скажи, Артур, как далеко ты продвинулся?» – спросил Август. «Ты задаешь очень глубокие вопросы. Я уже начал слияние двух чар гранд-мастера», – смущенно ответил я. Август и Анатолий удивленно переглянулись. «В будущем, когда я продемонстрирую чару теневого искажения пространства, ко мне будет меньше вопросов». После разговора Анатолий пошел в спальню, а Август сел в кресло с ноутбуком. «Я тоже решил сегодня отдохнуть, поэтому ушел в компьютерную комнату и там провел полдня. Затем мы поужинали и вновь разделились. В целом, день прошел весьма расслабленно. Вечером Алиса доложила, что уже на месте и созывает ночное клановое собрание. Григам придется очень постараться, чтобы собрать нужное количество магов для строительства кланового квартала. Но ничего, Тики внимательно следит за ними, и если клану понадобится помощь, я отправлю денег. После сделки с Ломоносовыми у меня их полно. Наконец, наступило время сна. Я не стал особо беспокоиться и лег спать. Когда придет время, Мия разбудит меня. Только перед сном зелье одно выпил, которое на ночь обеспечило мне иммунитет от магии сна. В этом мире это очень редкое направление, в прошлом оно было более распространено. Я легко заснул. Проснулся от голосами. Это я. Они уже рядом. Я не стал открывать глаза, но дернул уголком рта, чтобы предупредить Мию о моем пробуждении. Поднимаются по лифту, продолжила Мия. Двое магистров и два гранд-мастера. Остальные ждут снаружи. Прошло меньше минуты. Они у дверей. Надевают противогазы, готовятся активировать артефакт. Он похож на туманный камень. О, они сломали его. Из обломков во все стороны повалил туман. Через несколько секунд я почувствовал сладковатый запах, словно от перезрелых яблок, а затем меня на секунду отрубило. Но зелье сработало, и я вновь проснулся. Как раз вовремя, чтобы услышать щелчок, церковники зашли в номер. Они вошли в мою спальню и упаковали меня в чемодан. Да уж, не думал, что додумаются до такого. А затем меня потащили вниз. Мия, хихикая, комментировала происходящее. Единственный плюс моего положения, я смог незаметно создать стилус. Вы на улице, предупредила Мия. Тебя сейчас закинут в багажник. Они хотят открыть портал за городом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ну и хорошо. Меня небрежно закинули в багажник, а спустя минуту автомобиль тронулся. Выехали, бодро доложила Мия. Заворачивают в лес. Все как в страшных историях. Мия захихикала. Я с укоризной посмотрел на нее. А ведь на моем месте мог быть обычный талантливый парень. И очень возможно, что я не первая жертва. Энда. Наконец, автомобиль остановился. Чемодан со мной вынули и не церемонясь бросили на землю. Устанавливают артефакт, сказала Мия. Скорее всего, тебя не собираются вытаскивать из чемодана, прямо так утащит. Следую плану, жду подходящего момента. Прошло меньше минуты, и Мия дала отмашку. Сейчас, я направил в диск Майману и активировал вторую способность артефакта, остановку времени. Затем махнул стилусом, разрезая чемодан, и выбрался из него. Рядом со мной полукругом стояли 8 человек. Все они были одеты, словно обычные люди, в джинсы и куртки. Ничто не указывало на их принадлежность к церкви Бога Знаний. Перед ними стоял серебристый цилиндр, покрытый символами. «Это артефакт», — бросила Мия. «Я подсветила магистров. Я начал действовать. На гранд-мастеров я не хотел тратить время, поэтому резко ударил ближайшего стилусом в грудь. Вспыхнул защитный амулет. Мне пришлось сделать 3 быстрых укола, прежде чем стилус вошел в сердце первому магу. Остальные 4 погибли так же быстро. А вот с магистрами нужно быть поосторожнее. Первым делом я активировал метку души. Из моей ладони вылетела призрачная рука и за раз забрала все 5 артефактов с тела первого магистра. Так же быстро я лишил всех артефактов остальных 2 магистров. Этот не нужен, Мия выпустила красный луч на одного из стариков. Я ударил его стилусом. Острие без сопротивления вошло в грудь и пронзило сердце. «Осталось 3 секунды», — предупредила Мия. «Оставшиеся магистры мне нужны, они владеют элементом огня. Поэтому я не стал их убивать, а всего лишь сломал им спинной мозг, чтобы полностью парализовать. Это было непросто, пришлось несколько раз ударить измененным стилусом, который принял вид маленького молоточка. Кости у магистров гораздо крепче, чем у обычных людей. Когда время способности вышло, на землю одновременно свалилось 8 тел. 6 убиты, а 2 парализованы. Ну что ж, с этим закончили. Теперь нужно разобраться с живыми магистрами и убрать за собой все следы. Эх, жалко, не увижу лицо старшего иерарха, когда он узнает итоги операции. Глава 6. Первым делом я уничтожил 6 тел с помощью заклинания разложения. Затем подошел к портальному артефакту. «Ты знаешь, что это?» – спросил я. «Он называется серебряный цилиндр», – ответила Мия. «Очень редкая и дорогая штука. Он создает портал с другим цилиндром, золотым. Сейчас второй артефакт у другой команды церковников. Они ждут, когда откроется портал. Без своей пары артефакт бесполезен?» «Думаю, да. Я разрушил цилиндр. От него осталась лишь пыль». Затем подошел к двум парализованным магистрам и спросил: «Церковники не смогут сюда быстро добраться?» «Нет, не смогут. Только на автомобилях». Я кивнул и сел перед первой жертвой. Расстегнул ему куртку и обнажил грудь. Магистр лежал и таращился в небо, не в силах даже шевельнуться. «Зря вы за мной пришли», – пробормотал я, начав рисовать астральные круги. «На данный момент, из 3 элементов, у меня самый слабый огонь, всего 19%. Чтобы получить высший талант, необходимо довести его до 30%. Думаю, с 2 магистрами я без проблем добьюсь этого результата». Закончив с нужными кругами, я активировал заклинание кражи сущности и воткнул стилус в солнечное сплетение магистра. В меня полилась теплая энергия, ручка стилуса нагрелась. Раз уж активировал это запретное заклинание, не стал мелочиться и принялся поглощать не только элемент огня, но и жизненную силу магистра, его ману и духовную энергию. Мое тело задрожало, я тяжело задышал, физически чувствовал, как тело перестраивается на молекулярном уровне, становится крепче, сильнее. Клетки теперь могут держать больше энергии, а значит, и апофеоз короля станет полезнее. Но что самое главное, ядро резко начало расти. Жаль, что это запретное заклинание, и переусердствовать с его применением нельзя. Если я пересеку черту, могу навсегда стать калекой. В прошлый раз, забирая у Захара элемент огня, я даже не почувствовал эту грань. А вот сейчас во мне проснулось чувство опасности. Если продолжу делать то, что делаю, мне конец. Но тело магистра уже превратилось в мумию, заклинание прервалось. Теперь нужно проверить элементальный баланс. Я знал, куда иду, поэтому заранее позаботился о наличии манализатора. Александра без проблем смогла его достать, с ее нынешним статусом ей хватило лишь приказа. Я капнул кровью на прибор, и вскоре он показал результат. Пространство – 37%, тьма – 36%, огонь – 27%. Теперь мой талант с высокого упал на средний. Кстати, это весьма обидный баланс, немного не дотягивает до высшего таланта, но при этом даже не высокий. Таких людей должно быть немало, и именно их больше остальных интересует, как можно изменить элементальный баланс. Я подошел ко второму магистру и проделал с ним то же самое, что и с первым. Но на этот раз я очень четко ощущал, что подобрался совсем близко до той самой грани, которую нельзя пересекать. Еще немного, и последствия будут необратимы. Наверное, мне лучше больше никогда не использовать заклинание кражи сущности. Перед тем, как активировать анализатор, я проверил ядро. Оно выросло до 34%, очень неплохо. Так, а теперь главное. Под любопытным взглядом Мия капнул кровью на прибор, и вскоре появился результат. Пространство – 34%, тьма – 33%, огонь – 33%. Отлично, все получилось. Я смог поднять свой талант с высокого до высшего. Теперь не составит проблем стать полноценным архимагом, а не псевдо. Уничтожив тела магистров, я занялся их автомобилями. В идеале все следы должны оборваться в городе. Закончив, я с помощью заклинания воздушного потока вернулся в отель и лег спать, как будто ничего и не случилось. На следующее утро, когда я умывался, Мия довольно сказала: «Церковники в панике. Ну, те, кто был в курсе задания, созвали срочный совет и сейчас обсуждают, что делать. Они уже узнали, что вся группа погибла. 2 отряда едут в город, чтобы расследовать их смерть. Меня не собираются ловить?» – негромко спросил я. «Нет, про тебя сейчас даже не думают. Они просмотрели камеры с отеля, а я их подменила. Если им верить, то церковники даже не входили в отель, они исчезли где-то рядом со зданием. Ну и хорошо, если так, пусть ищут виновников, а я поеду домой. Так все и вышло, сегодня с аэропортом проблем не возникло, поэтому мы с магистрами полетели в столицу. Там нас встретила делегация из Академиума, которая и доставила в учебное заведение. Мы вернулись ближе к вечеру, поэтому я не стал посещать занятия. Вместо этого отправился в Ахиллес, где тут же взялся за тренировку. «Удивительно», — сказал я, открыв глаза. «По логике, мне сейчас должно быть сложнее использовать чары пространства или тьмы. Я ведь уменьшил их элементы. Но на самом деле все наоборот. Мой контроль над этими двумя элементами сильно улучшился. Не зря высший талант так почитается среди магов», — заметил Эмия. Я кивнул и взялся за чары огня. Их у меня было еще больше, чем чар остальных элементов. Начал я с базовой чары, огненный покров. Сперва нужно освоить азы, а уже потом переходить к более сложным чарам. Следующие 3 дня я проводил в привычном режиме. Ходил иногда в академиум, а в свободное время осваивал чары огня. Если не считать того, что Ломоносовы отдали мне 20 камней душ, ничего серьезного не произошло. Церковники так и не смогли понять, что случилось. Они ищут внутренних и внешних врагов, но даже не предполагают, что это я смог убить 3 магистров и 5 гранд-мастеров. Впрочем, это логично, мало кто подобное предположит, слишком это звучит невероятно. Единственное, чего я не ожидал, церковники смогли найти точное место смерти своих коллег. Хоть я и убрал все следы, но с помощью каких-то артефактов они обнаружили тот подлесок. Но это лишь сильнее их запутало. Рано или поздно они могут догадаться, что записи с камер видеонаблюдения могли подделать, говорила Мия, когда я сидел в тренировочном зале. Тогда они будут пристально за тобой следить, ты станешь самым вероятным подозреваемым. Посмотрим, пожал я плечами. Если у них возникнут вопросы ко мне, пусть еще людей посылают. Придумаем что-нибудь. Как там дела у Ромы? Он уже закончил 60-й артефакт, ответила Мия. Осталось еще 30. Я кивнул. Лилит тоже справилась со своей частью. Она нашла подходящую цель с меткой темноты и отдала ему браслет. Теперь нужно пробраться к нему и наделать камней меток, как я это сделал с Алисой в прошлом. Вспомнив про Алису, я поморщился. Оказалось, что клан Грейк совершенно не способен на такой крупный проект, как строительство кланового квартала магов. Тики мне доложила, что Алиса уже связалась с моей мамой и собирается взять у нее денег в долг. Я решил, что можно вывести часть своих денег. Отправлю их маме, а она даст в долг Алисе. В будущем, когда я раскрою свой ранг, обе все равно станут моими баронессами. Что там с Лианой? Спросил я. Ничего важного. Она постепенно подчиняет себе клан, но сам понимаешь, это не делается быстро. Ей, по-хорошему, еще полгодика нужно, чтобы добиться каких-то значимых результатов. Она ищет камни душ, да, но пока ее не допускают до самых важных секретов. Лиана знает про наш интерес и работает над этим. Хорошо. На следующий день церковники наконец-то предположили, что гибель их товарищей связана со мной, и выдвинули весьма разумную версию. Меня украли, вывезли за город и хотели уже открывать портал, но в это время кто-то вмешался. Он спас мою жизнь и убил всех церковников. Затем отнес меня в отель и подделал записи камер видеонаблюдения. Интересно, что они теперь предпримут, усмехнулся я, выслушав Мию. В этот день я отнес антикосмосферу Тине. Остался еще один артефакт, и долг перед Академиумом будет закрыт. Воинственная коллегия не торопилась что-то предпринимать. За следующие 2 дня Рома закончил создавать нужные мне артефакты, все 90 были готовы. Я отправил ему пространственное кольцо, в которое он их положил и отправил мне обратно. Выглядит простенько, прокомментировал Мия, как камушки. Так и надо, я внимательно рассматривал небольшую серую гальку, покрытую еле заметными узорами. Рома постарался, качество артефакта на высоте. Этой же ночью я проник в дом к магу с меткой темноты и сделал 3 камня меток. Всего их мне нужно 9, но я решил не торопиться. На следующее утро я спросил у Ми, кто-нибудь поднимался в ранге за 2 месяца. Бывало такое в истории, ты хочешь раскрыться? Пора бы. Ядро уже перестало расти и застыло на 43%. Про воровство города все будто забыли. Власти молчат, ничего не комментируя, а люди все меньше судачат о великом деянии фокусника. Расследование, конечно, ведется, но без лишнего шума. Что ж, это было ожидаемо. Хаем, Мия прищурилась. Нет, не могу ничего подобного найти. Рекорд – это полгода. И то он был установлен 113 лет назад. Да, с одной стороны, мой новый ранг вызовет настоящий фурор. Да, фурор. Причем, раз разница с прошлым рекордом настолько существенная, то не только в стране, но и на всей планете. А разве не этого я хочу? Попробуем сделать апофеоз с раскрытием ранга прорывным, решил я. Расскажи об этом Лилит, пусть она готовит почву. Денег много, с их помощью можно подкупить кого надо, чтобы в будущем новость о моем прорыве прогремела по всем странам. Я ей передам, кивнула Мия. Но многого не жди, работать за границей гораздо тяжелее, чем в нашей стране. Там же свой интернет, свои кланы и заморочки. Да, понимаю, но надеюсь, у нее что-нибудь выйдет. У меня были сильные сомнения, что раскрытия моего ранга хватит для прорыва. В идеале нужно подготовить еще один апофеоз. Но какой? Мне бы сперва до пика ядра добраться. Прошло 3 дня. Я создал еще 6 камней темноты, добив общее число до 9. Также закрыл долг перед Академиумом и отдал еще один артефакт Лермонтовым. При этом я продолжал создавать эликсир развития ядра для Ломоносовых. Валентин навестил один клан и украл у него несколько нужных мне чар магистров. Но все это мелочи по сравнению с главной новостью. Зомби наконец-то повалили из той мертвой земли, за которой я внимательно следил. Их там было 100 тысяч. Они снесли все укрепления и прорвали линию обороны. Власти не смогли такое скрыть. Сразу 2 города оказались в осаде. И хоть военные знали об опасности, они готовились, но все равно недооценили угрозу. Пришло время профессора, пробормотал я, рассматривая картины со спутников. Ситуация аховая, зомби продолжают переть с мертвой земли. И среди них немало тех, кто прибыл из другого мира. Они обладают особенной, чужеродной магией и крайне опасны для человеческих магов. Ты так и не рассказал, как именно собираешься помочь людям, заметила Мия. Мне нужна Анастасия Беттихер, улыбнулся я. Анастасия, удивилась Мия. Кажется, я понимаю, но что это будет за артефакт? Скоро увидишь. Анастасия имеет очень полезную метку души, контроль зомби. Мне нужны ее камни меток, с их помощью я смогу воссоздать один полулегендарный артефакт. Хотя, если быть честным, воссоздам я только бледную тень этого артефакта. Но даже так, он будет очень полезен. Этой же ночью я телепортировался в Архангельск и проник в морскую крепость, где жила Анастасия. Я не стал жалеть девушку и создал 6 камней меток. Надеюсь, эликсир духовного восстановления поможет ей восстановиться. Для нужного артефакта мне требуется 12 камней меток и множество редких материалов, благо Лилит уже некоторое время активно их собирает, и уже успела добыть нужные мне ресурсы. На следующий день ситуация не улучшилась, даже наоборот, стало только хуже. Один из городов почти пал, второй тоже был недалек от этого, но самое ужасное в том, что зомби-маги не давали людям эвакуироваться. Они не хотели упускать потенциальных сородичей. Для зомби, каждый житель города – это будущий солдат. Поэтому они всячески мешали эвакуации, взрывали железные дороги, уничтожали технику, устраивали взрывы вокруг городов, пугая людей. В академиуме царила мрачная атмосфера. Студенты старались говорить тихо, никто не смеялся. Каждый понимал, если города падут, то армия зомби значительно увеличится в размерах, а люди получат сильнейший удар. Сейчас не времена первого мага, когда иномирные зомби были малочисленны и слабы, а обычные зараженные люди со временем умирали. Нет, ситуация сейчас гораздо хуже, и продолжит ухудшаться. По опыту из прошлого мира знаю. Днем Рома сделал мне камень сути артефакторики, а ночью я вновь проник к Анастасии. Разрезал ее ладонь, вложил в рану камень души, и Мия сказала, она себя весь день плохо чувствовала, голова болела, тошнила, слабость. Я поморщился, но и тянуть с созданием артефакта не могу. Чем больше времени проходит, тем выше риск падения городов. Надо было заранее этим заняться, но я не думал, что люди так быстро сдадут позиции. Они ведь знали об опасности, пометили мертвую землю на картах как особо опасную зону. А зомбакам нужно время, чтобы полностью выбраться из своего укрытия. Я рассчитывал, что у меня будет минимум неделя. А вот оно как оказалось, за 2 дня ситуация настолько ухудшилась. И ведь зомби до сих пор прут из мертвой земли тысячами, они даже не все выбрались. Закончив с последним камнем метки, я вылил на разрезанную ладонь Анастасии эликсир духовного восстановления. Еще один залил ей в рот, а потом добавил порошок восстановления. Все, сделал что мог, надеюсь, она быстро восстановится. Вернувшись в общежитие, сразу занялся переплавкой. Сам бы я не смог создать такой артефакт, но с камнем сути артефакторики это возможно. К утру он был готов, и я начал действовать. Город Армак. В темной квартире было холодно и жутко. Георгий кутался в куртку, прислушиваясь к звукам снаружи. За последние сутки он почти не спал. Как уснешь, когда твой город в осаде? Где-то вдалеке раздавались выстрелы и взрывы, иногда доносились крики. В такие моменты он крепче прижимал к себе детей. Младшему, Мише, было всего 4. Он не понимал происходящего и то и дело просил включить мультики. Средняя, 9-летняя Алена, держалась молодцом, хотя в глазах стоял страх. Старшая, Вика, пыталась делать вид, что все в порядке, но Георгий видел, как дрожат ее руки во время особенно громких взрывов. Сегодня или завтра Георгия должны призвать. Он подмастерье, а значит, может быть полезен, важен каждый маг. Он не станет бесполезной жертвой, которая только прибавит проблем своим. Во всяком случае, Георгий на это надеялся. Он знал, что пойдет сражаться. Возможно, погибнет. Но если это даст шанс его детям выжить, так тому и быть. За окном забрезжил тусклый рассвет. Супруга, Елена, принесла остывший чай и хлеб. Горячего не приготовишь, электричества нет. Вика ковырялась в тарелке, когда вдруг Алена подскочила с телефоном в руках. «Папа, смотри!» Ее голос звенел от возбуждения. Профессор выложил видео. Он обещает помощь. Вся семья поспешно собралась вокруг Алены. Девочка включила видео. Появился профессор, весь в черном, в своей неизменной маске. Он усмехнулся и заговорил. «Приветствую вас, мои посредственные зрители. Я вижу, что происходит в Армаке и Нижнем Тарее. Я знаю, что очень многие ждут моего появления. Что ж, я приду. Через час начнется прямая трансляция. После нее все изменится». Георгий переглянулся с Еленой. На самом деле, он совсем не ждал профессора и не верил, что тот придет. Но после такого видео никто не останется равнодушным. Следующий час тянулся бесконечно. Вся семья сгрудилась вокруг телефона, боясь пропустить начало. Накала добавлял тот факт, что зарядки осталось совсем мало, в любой момент смартфон мог отключиться. Даже маленький Миша притих, чувствуя общее напряжение. Наконец, трансляция началась. Первое, что они увидели, это холм, вокруг которого бродили тысячи зомби. «Это майская сопка», – прошептал Вика. Георгий кивнул. «Этот холм в паре километрах от города, где-то в самой гуще армии зомби». Но профессору, похоже, было все равно. Он приземлился на этот холм, держа в руках странный предмет – хрустальный барабан, светящийся изнутри призрачным голубым светом. «Что он делает?» – прошептала Вика. Профессор установил барабан на подставку. При этом подставка появилась из воздуха. «Это пространственный артефакт», – прокомментировал Георгий. «Я о таких только слышал». Следом профессор вытащил из ниоткуда кристаллическую палочку, похожую на дирижерскую. На мгновение он замер, а потом ударил. Палочка разлетелась сверкающими осколками. От барабана пошли видимые волны, как круги на воде. Камера повернулась, показывая море мертвяков. И дальше началось что-то невероятное. Зомби вдруг застыли, словно окаменели. А спустя несколько секунд они с ревом бросились друг на друга, раздирая, кусая, разрывая на части. Елена тут же прижала к себе младшеньких, закрывая им глаза, а Георгий обнял Вику, не позволяя ей смотреть. «Они убивают друг друга», – тихо сказала старшая. «Это ведь взаправду?» «Конечно», – уверенно ответил Георгий. Хотя, на самом деле, он совсем не был в этом уверен. «Теперь все будет хорошо», а вот Елена верила в свои слова. Она обнимала детей и улыбалась. «Теперь мы будем спасены». В этот момент смартфон мигнул и отключился, батарея выдохлась. Глава 7. Барабан контроля, полулегендарный артефакт, с помощью которого, если верить мифам, архангел Уриэль разбил армию немертвых архангела Азраэля. Позже церковь архангела Уриэля не раз доказывала эффективность барабана в битвах. Я опирался на известные мне данные, чтобы создать нечто похожее. К сожалению, мой артефакт может быть активирован лишь 3 раза. Мне удалось создать 3 барабанных палочки, и когда последняя разобьется, артефакт будет уничтожен. Первый удар я использовал недалеко от Армака. Десятки тысяч зомби потеряли контроль над собой и начали нападать на своих сородичей. Причем влиянию артефакта подверглись не только обычные мертвяки, но и зомби-маги. Барабан контроля защищал меня от внимания зомби. Пока я был с ним, никто из мертвяков меня не мог почувствовать, разве что сильнейшие их представители, с силами архимагов или грандмагов. Но шанс натолкнуться на таких крайне мал. Сразу после Эрмака я отправился к соседнему городу, Нижнему Тарею. Там я вновь запустил прямую трансляцию и во второй раз ударил в барабан контроля, сразу выведя из строя десятки тысяч мертвяков. Но основной урон последует дальше, когда эти безумные зомби унесут с собой в преисподнюю своих сородичей. Третий удар барабана я решил не использовать. Вместо этого, найдя более-менее свободную поляну, я вытащил из пространственного кольца стул и сел на него. Мия зависла напротив меня, ее глаза мерцали зеленым светом. «Запускаю», — предупредила она. Я некоторое время молчал, смотря в глаза Мии, а затем заговорил. «Этот барабан может быть использован 3 раза. Артефакт появился у меня в руках, я положил его на колени. 2 раза я его активировал, а 3-й хочу подарить правительству страны. Все, что вам требуется, найти подходящее место и ударить палочкой в барабан. Зомби с рангом ниже архимага будут игнорировать того, кто несет барабан». Я задумался. «Это все. Артефакт я оставлю во дворце совета». Сняла, глазами перестали светиться. «Пока не выкладывай», я поднялся со стула и убрал его в пространственное кольцо. «Давай сперва оставим артефакт во дворце». «Ага». Я телепортировался в столицу и вызвал такси. «Сейчас утро, и пробраться во дворец совета не составит труда. Не хочу тратить еще один камень души, у меня их и так 6 штук осталось. Воспользуюсь заклинанием скрытности, его должно хватить». Во дворце совета было пустынно, даже охраны, и той было мало. Но оно и не удивительно, дворец совета нужен для сбора князей, сейчас же у всех полно более важных дел. «Представляешь, как тут станет оживленно, когда я выложу видео?» — спросила Мия. Она сидела у меня на плече и рассматривала редких встречных людей. Я не ответил, в это время входил в главное здание. Во дворец совета каждый день входят десятки людей, поэтому тут нет каких-то строгих чар. Разве что в некоторых местах, где хранится что-то ценное, вроде посоха Сафона. Там защита гораздо лучше. «Да, я решил оставить барабан прямо в зале совещания». Мия сказала, что там никого сейчас нет. «Чтобы войти, нужно только открыть дверь. Да, замок магический и весьма хороший, но магический ключ без труда справился с ним». Я оставил барабан контроля прямо на столе, затем вышел из помещения, не забыв закрыть дверь. Использовать астральные врата внутри дворца не стал, вдруг они потом как-то отследят пространственную магию. Поэтому просто покинул дворец и уже снаружи, найдя скрытное место, использовал астральный навык. «Ну как?» — спросила Мия, когда я сел в кресло и прикрыл глаза. «Ядро растет», — сказал я, но не сказать, что прям сильно. Фокусник дал больше энергии. «Это только начало», — заметила Мия. «Сейчас выложу видео, и многие архимаги и грандмаги начнут тебя обсуждать». «Выкладываю?» «Да». У моего решения подарить последний удар барабана было несколько целей. Первое и главное, чтобы вызвать больше разговоров обо мне. Маги явно будут долго гадать над моим странным решением. Вдобавок, они захотят изучить странный артефакт. Уверен, Ломоносова и Церковь Бога Знаний очень им заинтересуются. Я не против, все равно они ничего не поймут. Астральная артефакторика слишком сильно отличается от местной. Вторая цель – это подарить людям тайное оружие, которого будут опасаться зомби. Они теперь знают, что у магов есть оружие, которое разрушительно действует на большие скопления мертвяков. Не знаю, что в итоге решат сделать зомби, но и они пусть поминают профессора недобрыми словами, мне пойдет на пользу. Я вернулся в общежитие и там начал следить за новостями. Мое вмешательство помогло людям, маги вовремя среагировали и воспользовались возможностью. С помощью портальной жемчужины они открыли портал, откуда выбрались несколько отрядов магов. Они разделили огромное войско зомби на несколько частей и начали уничтожать его. Разразились битвы между грандмагами и архимагами, ландшафт менялся, а озера превращались в пар. Все небольшие поселения уже давно были сметены ордой, а животные либо сбежали, либо были сожраны зомбаками. Маги могли не сдерживаться. В течение дня шли тяжелые бои. Иногда в колыбели публиковали разные видеозаписи с поля сражения. Например, как один из грандмагов использовал метеоритный дождь, который покрыл гигантскую область, в которую поместился бы небольшой город, или как другой грандмаг создал туман, который распространился на десятки километров. Внутри этого тумана появлялись рыбки из молний, которые уничтожали зомбаков так легко, словно те были созданы из ваты. Кажется, власти специально выкладывают такие ролики, чтобы показать людям силу магов, заметила Мия. Да, подобные ролики не мог выложить кто-то из очевидцев, кивнул я, только военные. Мой барабан нашли почти сразу, как Мия выложила видео. Новости об этом появились на официальном сайте правительства. Я сходил на одну из лекций, которую обычно пропускал, архитектуру чар. На этом предмете учили создавать собственные чары, только вот это очень долгий и тяжелый процесс. Архитекторам чар нужно учиться годами, обычно они добиваются чего-то толкового лишь ближе к старости. Поэтому я и пропускал лекции, базовые сведения мне известны, а учиться чему-то более конкретному я не хочу, пока не до этого. Так вот, я сходил на эту лекцию, чтобы послушать разговоры студентов. Как и ожидалось, все обсуждали профессора и громкие сражения, о которых докладывали военные. В основном, конечно, победы. Хоть ситуация и далека от оптимальной, но и рисков потери городов больше нет. Зомби все еще прут, но те, которых я подчинил барабанам, до сих пор нападают на своих же и продолжат нападать, пока их всех не уничтожат. Апофеоз короля тоже радовал. Энергии поступало все больше и больше. Правильно я сделал, что не стал использовать все три удара барабана. Без подарка эффект был бы гораздо слабее. После лекции я вернулся в общежитие и проверил ядро. 62%, сказал я Мии. Думаю, до 70 точно дорастет. Может и до 75. Пора своровать солнце, Мия хитро прищурилась. Пока рано. Пусть новости про профессора немного улягутся, а ситуация на фронте станет менее напряженной. Тогда можно и действовать. Так я и поступил. Следующие дни я жил в привычном ритме. Разве что больше времени уделял клану, Алиса набирала магов для будущей стройки, искала нужные материалы для создания элементальной атмосферы и занималась многими другими делами. Я поддержал ее деньгами и пытался помочь с другими проблемами. Но, в целом, Алиса справлялась сама. Не зря ее сделал главный. Проректор Тина вновь связалась со мной и сделала новый заказ. Мне разрешили выбрать 5 материалов из центрального хранилища. Разумеется, к этим материалам прилагались 5 камней душ. Вряд ли ректор сможет слишком часто баловать меня такими подарками, все же камни душ слишком редки, но, думаю, еще 1-2 партии новых и эксклюзивных артефактов он сможет потянуть. Лермонтовы тоже обратились ко мне с предложением создать новые артефакты, но они хотят что-то совсем новое, и чтобы такого не было ни у кого другого. Я им отказал, если соглашусь, то могу обидеть ректора, а он мне пока нужен. Новости про профессора постепенно шли на спад, и вскоре ядро перестало расти. Оно остановилось на 74% от максимального размера. Это случилось через 5 дней после того, как я использовал барабан контроля. Я проснулся, умылся и сел за ноутбук. И только после этого заметил, что ядро больше не растет. Ладно, пора приступать к следующему шагу, криво усмехнулся я. Воруем солнце, воодушевилась Мия. Да, сегодня займусь артефактами. Пока я просматривал новости, Мия рассказывала, что случилось за ночь и утро. Рома показал старшему иерарху стальные обереги и духовные свечи. Архимаг в восторге. Я кивнул. Это было мое решение, раз Рома не станет продавать артефакты, то пусть хоть себе влияние поднимет. У Булгаковых что-то странное творится, продолжила Мия. Если верить шпионам Есениных, то они начали плотно изучать зомби-вирус. Еще среди самих Булгаковых ходят слухи, что их ученые смогли найти секрет элементального баланса. Но это не точно, вполне может быть и дезинформацией. Хм, я постучал пальцем по столу. Странно это могут быть слухи из-за эликсиров развития ядра, предположила Мия. Да, задумчиво кивнул я. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Изучив последние новости, я вынул из метки души чемодан с материалами и вытащил 9 камней темноты. Каждый из них станет основой для иллюзорного артефакта, у которого очень простой эффект, он создает темноту. 9 этих артефактов будут соединены передатчиками, которые сделал Рома, 10 передатчиков на каждый артефакт. И в итоге все 99 артефактов создадут гигантскую сеть, которая накроет большую часть города. Мия уже помогла мне найти все нужные координаты. Мне осталось лишь создать артефакты и затем потратить несколько дней, чтобы разложить их по местам. Для создания нужных артефактов требуется огонь маны, поэтому пришлось выделить еще один камень души, чтобы получить камень сути артефакторики. Создавать артефакты я решил в Ахиллесе, там меня никто не будет отвлекать. Здесь же, в общежитии, этого избежать гораздо сложнее. Артефакт я решил назвать простенько, насылающий темноту. Он выглядел как черный шарик, размером с кулак младенца. Его уже придется прятать гораздо тщательнее, чем передатчики, похожие на камни. Все 9 артефактов я создал за несколько часов. После этого заказал такси и поехал на восток, поработаю сегодня там. Оставлю часть артефактов в нужных координатах. Весь день я провел за этим делом. Иногда было довольно непросто, например, одна из координат указывала на территорию кланового квартала. Пришлось проникать туда и искать подходящее место. Или, еще лучше, строящийся участок. Я оставлю там артефакт, а на следующий день его песком засыпет, или загрузит в грузовик вместе с землей и увезут. В общем, пришлось попотеть. Но за вечер я разместил лишь 9 артефактов. Впереди еще 90. В следующие дни я этим и занимался. В принципе, моя жизнь вошла в какую-то ровную колею. Учеба, общение с другими студентами, тренировки. Если бы не надобность в поддержании апофеоза короля, то я бы мог жить вполне нормальной жизнью. Восточная атака зомби полностью схлопнулась. Конечно, немалую роль сыграло мое вмешательство, но и без меня маги очень постарались. Им пришлось уничтожить больше сотни тысяч зомби, прежде чем Орда наконец-то распалась на множество групп и расползлась по территории страны. Теперь за ними охотились специальные отряды, и опасность сильно снизилась. К сожалению, жертв все еще было немало. Каждый день в новостях говорили об уничтоженных поселениях. В основном страдали небольшие деревни. К слову, раньше эти деревни строились кланами для своих людей. Проходили сотни лет, кланы либо вымирали, либо сильно слабели, либо переезжали. И в итоге построенные ими поселения превращались в обычные деревеньки или поселки, куда переезжали обычные жители, которым не хотелось жить в шумном городе. Я закончил с расстановкой артефактов за 6 дней. На следующее утро, умывшись, я сел записывать новое видео от лица фокусника. «Привет», я помахал рукой. «Это снова я, ваш любимый фокусник». Я показал 2 пальца, сделав знак «В». «Не знаю, зачем. Просто захотелось. В прошлый раз я украл город. Вы его до сих пор ищете? Или уже нет?» «Разумеется», мне никто не ответил. «В этот раз я хочу украсть что-то более масштабное. Нет пределов совершенству. Согласны? Город – это, конечно, очень круто. Но разве солнце не еще круче?» Я сделал паузу, чтобы до людей в полной мере дошли мои слова. «Да», – вздохнул я, – «в этот раз я украду солнце. Завтра, в 8 часов утра по Сафону, весь мир погрузится в темноту. Я украду солнце. А вот вернули его обратно, узнаете сами, когда придет время». Я снова помахал и выключил запись. «Выкладывай», — довольно сказал я. Мне было интересно, какую реакцию вызовет новая видеозапись фокусника. После завтрака я поспешил в академиум и совсем не удивился, услышав бурное обсуждение среди студентов. Никто не верил, что фокусник сможет украсть солнце. Это даже звучит нелепо. Но ведь и похищение города никто не воспринимал всерьез. Поэтому студенты были заинтригованы. Не только они, даже преподаватель выделил несколько минут, чтобы узнать наше мнение. Впрочем, оно не отличалось разнообразием. Может, он просто закроет тучами небо? Мне кажется, на этот раз он блефует. Потом просто выложит новое видео, где покрутит у виска и посмеется над теми, кто ему поверил. Студенты не знали, как реагировать на заявление фокусника. Одни пытались понять, как он может обмануть людей, а вторые были уверены, что фокусник просто издевается над всеми. Тонко троллит народ, так сказать. Но опять же, пример с городом у всех на виду. Отсюда и столько неуверенности. Я был доволен созданной атмосферой. Все идет так, как мне нужно. Судя по увеличившемуся потоку энергии, могущественные маги страны тоже пытаются понять, что я задумал. Мия подтвердила мои догадки. Совет 10 тайно собрался во дворце совета. Тема обсуждения – заявление фокусника. Правда, заинтересовался я. Неужели на этот раз они всерьез восприняли мой ролик? А да, Мия захихикала. На 5-й раз они восприняли тебя всерьез. Тут даже совсем глупые люди бы догадались, что ты не простой шутник. Я хмыкнул и задумался. Мой мозг ищет любые возможности, которые можно использовать для увеличения потока энергии. И собрание совета – одна из таких возможностей. Ты можешь достать снимки, а лучше – короткий видеоролик, где они на серьезных щах обсуждают воровство солнца. Думаю, да, Мия закивала. но только аудиозапись и фотографию. Отлично, я довольно потер руки. Через пару минут Мия сказала: готово, я отправила. Я включил смартфон и увидел фотографию. В кадр попали четверо глав кланов из топ-10. Они сидели за круглым столом и хмурились. Гоголь, Есенин, Лермонтов и Некрасов. Также Мия отправила аудиосообщение. Я включил его. Мы собрались тут, чтобы обсудить недавний видеоролик некоего фокусника, который грозится украсть солнце. Коротенькая аудиозапись, но какая интересная. Давай снимем новое видео. Я посмотрел на Мию. Я всегда готова. Она с большим интересом смотрела на меня. Я вновь установил штатив и включил запись. Сел в кресло и расслабился, настраиваясь. «Привет», — я махнул рукой. «Это снова я». Узнал тут, что Совет 10 созвал срочное собрание. Обсуждают, как помешать мне украсть солнце. Мия в это время вставит фотографию и аудиозапись. После паузы я продолжил, серьезно глядя в камеру, сказал: «Я очень горд, что родился и вырос в нашей великой стране. Наши власти – великие люди. Я верю, что они смогут помешать злобному преступнику украсть солнце. За Совет 10!» Я поднял кулак и потряс им. «Не дадим преступникам воровать звезды. Вперед!» Мия лежала на полу, заливаясь смехом. Я тоже не сдержался и рассмеялся. Получилось весело. Надеюсь, князьям из Совета 10 тоже будет весело, когда они увидят мое видео. Хотя, вряд ли, конечно. Глава 8. Дворец Совета, зал собраний. Не дадим преступникам воровать звезды. Вперед. Видео закончилось. Минуту в помещении висела мертвая тишина. Это было красиво, признал Есенин. Впервые на моей памяти кто-то выставил весь Совет 10 шутами. Роман Булгаков смущенно кашлянул. Ему было немного неловко. Естественно, никто из князей не воспринимал всерьез версию, что фокусник может украсть солнце. Они собрались тут, чтобы обсудить возможный ход этого субъекта и вероятные методы противодействия. «Фокусник как-то связан с хранителями», – проворчал Маяковский. «Мы не знаем, что он может выкинуть. Это лишь наше предположение», – покачал головой Гоголь. «Он может быть связан с вирусом. Случай с воровством города указывает на это». Снова повисла тишина. Многие князья чувствовали себя неуютно, а некоторые и вообще ощущали себя глупо. Прошло уже 4 месяца, как в сети появился профессор. Следом за ним показали себя хранители и фокусник. Но князья так и не смогли ничего узнать о них. Какая цель у этих людей? Зачем они вообще все это делают? Совет уже разгадал, как именно фокусник похитил город. Но то, каким образом он это сделал, ужасало. Князья осознали, что у этого мага есть невероятная власть над их локальными сетями. Он даже умудрился спутники взломать. Поэтому Гоголь предположил, что фокусник тоже из вируса, только профессор показывал настолько высокий уровень контроля технологий. Но ведь и хранители тоже легко избавляются от всех камер, вдруг и они владеют подобными технологиями. Вот и получалось, что группа людей, имеющих крайне высокие технологии, либо владеющих неизвестной им магией, творит непонятно что в стране. Иногда помогает, иногда непонятно шутит, иногда пугает. А Совет 10, правители этой страны, как дураки сидят и не понимают, что им вообще делать. Еще и это видео.